Doch dann schon говорит не як одразу больно. Высоко не прыгнуть, да и так довольно. Что там слишком ярко, что там слишком стыдно. Больше непонятно, тут кому не видно. Говори с толком, чувством, расстановкой и слова иголкой загоняй. Ставишь камень, мостки над озером, и руки свозят.